Мельхиор. Войну на Мельхиоре вели боги и ангелы. Война расколола небеса и землю, сожгла горы и обратила океаны в пар. Но ее исход был решен в одном месте, на белых соляных равнинах Серебряной пустыни, где миллионы рекрутов и верующих строили башни восхваления и часовни сопереживания. Нефилимы собрались дать последний бой. Долгие месяцы войны они отступали, оставляя поле боя независимо от того, победили или проиграли. Словно города, равнины и каньоны становились оскверненными после кровопролития. Нефилимы отворачивались и уходили, и со временем выяснилось, куда они направляются. После уничтожения яйцеобразного космического корабля «Ксеносы» утратили господство в космосе. Широкие движущиеся колонны были видны с орбиты невооруженным глазом. Подобно темным клубам дыма, поднимающимся от горящих городов, толпы людей отчетливо выделялись на фоне ландшафта. Войну богов и ангелов можно было закончить с этой выгодной позиции. Требовалось только время и терпение, чтобы загнать врага в последнюю твердыню, а затем бомбами стереть с лица земли. Но не такого рода велась битва. Да и воины, сражающиеся в ней, не отличались терпением и умением выжидать. Необходимо было отомстить за нанесенное оскорбление, преподать урок и продемонстрировать всей галактике, что нефилимы понесут кару. И кроме того, были люди. Не все пели гимны, не у всех по лицам текли слезы счастья при виде гигантов, шагающих среди них. Не каждый отдавал все, что имел, от имущества до первенца, по одному слову нефилимов. Многих среди этой массы лишили выбора, их заковали и превратили в рабов. Они заслужили свободу. Положить их жизни на алтарь войны было бы слишком жестоко. Кто-то утверждал, что всех верующих без исключения следует считать рабами. Это спорная точка зрения. Но того, что для освобождения людей Мельхиора следовало уничтожить всех нефилимов, не оспаривал никто. Нефилимы, окутанные волнами солнечного жара, собрались с огромной свитой на сверкающем белом гипсе Серебряной пустыни. Здесь, среди расколотых скал и уступов, они пели свои странные, завывающие песни и трудились над медными каркасами строений, ожидая прихода врага. Рыцари в доспехах цвета бледной луны построились огромной фалангой из керамитовой брони, щитов и болтеров. В ней насчитывалось 8000 воинов. Их ботинки перемололи верхний слой соляной почвы в пыль, которая кружилась в воздухе, подобно пеплу. Окутанные дымкой Астартес, казалось, плыли по белой пустыне, к границам огромного лагеря нефилимов. Стоял непрерывный грохот. На фалангах войска двигались боевые машины, танки, парящие скиммеры на невидимых столбах антигравитации, низкие приземистые устройства, которые напоминали бронированных трилобитов. Боевые машины, ощетинившиеся стволами орудий. Над дымкой вздымались сотни боевых штандартов и знамен, которые вместе со знаками отличия и эмблемами отделений на плечах воинов несли различные варианты одного и того же символа – полумесяца под черной волчьей мордой. Самый высокий штандарт, который колыхался во главе строя, обладал уникальной эмблемой – изображением ока, открытого, дерзкого и бдительного, как у хищника. Символ был позаимствован из таранской античности. Знамя нес чемпион из чемпионов, великолепный, в искусно сработанном доспехе. Знаменосец маршировал по правую руку от полубога, магистра войны. Хорус Луперкаль, примарх лунных волков и повелитель 16-го легиона Астартес, остановился и поднял руку в тяжелой перчатке, указав на линии баррикад и земляных валов по границе воинства нефилимов. Рябь прокатилась по рядам его армии, когда воины тоже остановились, ожидая приказа примарха. Свирепое солнце Мельхиора бросило непроницаемую тень к его ногам. «Ты видишь их, капитан?» – тихо спросил Хорус, не оборачиваясь к подчиненному. Капитан Гастур Сеянус, претор 4-й роты лунных волков, мрачно кивнул. Во время одного из боев капитан попал под визг импульс нефилима и повредил кости черепа. Осколки прочно соединили, но процесс исцеления дал побочный эффект – постоянную слабую головную боль. Из-за нее Сеянус стал раздражителем. Гиганты выступили из лагеря. Множество мужчин и женщин спешили убраться с пути нефилимов. Капитан четвертый слышал свистящие, прерывистые звуки мелодичных голосов и крики обитателей лагеря. Над пустыней гремели тяжелые шаги. Хорус запрокинул голову, глядя ввысь в почти безоблачное небо. На какое-то мгновение показалось, что командующий не обращает внимания на приближающегося врага. Сейнус оглянулся на лейтенантов и несколькими быстрыми боевыми жестами отдал приказы частям тяжелой поддержки и дредноутам, которые расположились на флангах боевых порядков лунных волков. Лазерные пушки, тяжелые болтеры, модели Драка и ракетные пусковые установки с магазинным питанием пришли в боеготовность. Капитан услышал, как за спиной заряжается 8000 болтеров. «Вот они!» – произнес он. Когда первые из ксеносов-гигантов поднялись и переступили через внутренние, рассчитанные на человеческие размеры, стены бастиона. Нефилимы шли неторопливо и осторожно, напоминая Сейносу морских существ, которых он видел в аквариуме. Они словно плыли в воздухе, но их медлительность была обманчива. Капитан своими глазами видел, насколько быстро могли двигаться эти ксеносы, уклоняясь от удара. Сейнус был готов отдать приказ тотчас, но Хорус почувствовал его намерение и покачал головой. «Последний шанс», — сказал он. «Мы зашли так далеко, но все еще можем спасти много жизней». И прежде чем Сейнус ответил, его повелитель вышел из строя воинов и направился к ближайшему из колоссальных ксеносов. Тот был серым. Сейнус ознакомился с данными наблюдений за ксеносами при помощи гипнопереноса и знал, что о командной структуре нефилимов офицерам разведки имперской армии известно немногое. Цвет их раздутых тел, вероятно, означал персональное звание и должность. Синие были рядовыми. Зеленые, похоже, являлись аналогом апотекариев или же сержантов отделений. Серых аналитики называли их капитанами за неимением более подходящего термина. Попытки перевода визгливой речи ксеносов оказались безрезультатны. Верхние регистры звуков находились в таких звуковых диапазонах, которые даже генетически улучшенный слух космодесантников не воспринимал. Вместе с необычными световыми узорами, которые вспыхивали фотофорами на коже, это делало расшифровку их языка безнадежной затеей. Однако у нефилимов не было трудностей с переводом. Они прибыли на Мельхиор, говоря на имперском готике, как на родном. И сказанное ими послужило причиной того, что целая звездная система отреклась от власти далекой Терры и императора человечества. Серый увидел Хоруса и направился к нему. Световые блики на его эпидермисе отправили безмолвную команду строю зеленых и синих. Они остановились, и вокруг их толстых, похожих на колонны ног, Сейнус увидел людей. Они толпились возле ксеносов, словно жмущиеся к матерям дети. Неофиты были вооружены оружием, захваченным у сил планетарной обороны Мельхиора. Их лица едва различались. За толстыми, полупрозрачными масками все неофиты казались на одно лицо. Разведка доносила, что маски эти сделаны из эпидермальных слоев кожи нефилимов. Было замечено, как зеленые отрезали куски собственной кожи для этого ритуала. Существовали теории о том, как ношение плоти чужих привязывало новообращенных к ксеносам-хозяевам. Сейнус лично наблюдал вскрытие трупа нефилима и видел обилие гибких внутренностей и студенистых органов. Тела чужих, отдаленно напоминавшие человеческие, были гладкими, словно вырезанными из стеатита, с подобиями рук и ног. Вытянутые головы вырастали прямо из плеч, шеи отсутствовали, а множество обонятельных щелей и зрительных отверстий испещряли поверхность черепа. Из-за этого нефилимы выглядели как существа из дутого стекла. В ясный день их полупрозрачная кожа светилась. Хорус остановился, и Серый слегка наклонился, чтобы посмотреть на него. Каждый ксенос был в два раза выше самого рослого легионера. «Я в последний раз предлагаю», — заявил Хорус существу, — «освободите рабов и оставьте планету. Сделайте это немедленно, во имя Императора». Фотофоры нефилима сверкнули, и он, копируя людей, развел толстые трехпалые руки. Подобный жест демонстрировал открытость. Воздух перед чужаком задрожал, когда появилась невидимая пелена энергии. Раздались странные свистящие и гудящие звуки. Ксеносы таким образом разговаривали, создавая внешнюю эфирную барабанную перепонку. Они управляли молекулами воздуха, пока еще неизвестными средствами. Как уже выяснили, по своей природе этот способ был не психическим, но технологическим. Внутри органических тел ксеносов находилось какое-то устройство. «Почему вы сражаетесь с нами?» – спросил он. «В этом нет необходимости. Мы хотим мира». Хорус положил руку на рукоять меча. «Это ложь. Вы пришли сюда незваными и взяли себе имя из древней мифологии Терры, Калибана и Барака. Нефилим!» – пропел ксенос высоким и необычным тоном, проговаривая каждый слог слова. «Падший Серафим!» Серый сделал тяжелый шаг к примарху, и рука Сейнуса рефлекторно сжалась на рукояти штурмболтера. «Поклоняйтесь нам! Прославляйте нас! Обретите мир!» «Обретите мир!» – толпившиеся у ног ксеносов люди повторили слова, словно молитву. Хорус в упор разглядывал чужака. «Вы – паразиты!» – бросил он. Ветер разнес его слова по равнине, рассекая воцарившуюся тишину. «Мы знаем, за счет чего вы существуете. Вы питаетесь жизненной силой. Наши псайкеры видели это. Вы нуждаетесь в поклонении, в почитании, словно боги. Это, – произнесло существо гудящим голосом, – своего рода мир. И при помощи технологии вы управляете разумом и подавляете дух. Человеческий разум, человеческий дух». Хорус покачал головой. «Это не может продолжаться». «Вы не можете остановить нас», — Серый указал на бесчисленные медные башни и странные антенны позади них. Тысячи нефилимов двигались вперед неторопливыми размашистыми шагами. «Мы сражались с вами и знаем, на что вы способны. И вы можете победить, только если убьете тех, кого призваны защищать». Он указал на группы неофитов. Чужой снова махнул рукой, под кожей струились шлейфы белого света. «Присоединитесь к нам. Мы покажем вам, вы поймете, как прекрасно быть в общине. Быть одновременно богом и смертным». На мгновение Сейнусу показалось, что по лицу Хоруса промелькнула тень. Затем все пропало. «Мы свергли всех богов», — сказал примарх. «А вы всего лишь бледные тени тех ложных сущностей». Серый свистнул на своем языке, и легион нефилимов двинулся вперед. Каждый светился ярко-желтым цветом. «Мы уничтожим вас», — сказало существо. «Нас больше». Хорус грустно кивнул и извлек меч. Тяжелый, промасленный клинок из стали адамантия. «Вы попытаетесь», — сказал он. «Но сегодня вы встретились с сыновьями императора и его воинами. Мы — лунные волки. И этот легион станет наковальней, на которой вы будете разбиты». Высоко в небесах раздался низкий гул, похожий на далекий раскат грома. Когда звуковой удар из верхних слоев атмосферы достиг пустыни, Сейнус посмотрел вверх. Его острое зрение различило сотни белых инверсионных следов, тянущихся за алыми слезами и ярко-красными ястребами, которые неслись на сверхзвуковой скорости к серебряным пескам. «Мы — наковальня», — повторил Хорус, указывая мечом. «А теперь узрите молот». Небеса закричали. Залп в виде керамитовых капсул, извергнутый пусковыми установками дюжины линкоров и боевых барж на низкой орбите, пронзил верхние слои атмосферы Мельхиора и обрушился на серебряную пустыню, подобно пылающему метеоритному дождю. Капсулы сопровождали железные ястребы. Грозовые птицы и десантно-штурмовые корабли по спирали спускались к колоссальному лагерю нефилимов. Они были красными, как кровь и ярость, и несли воинов 9-го легиона Астартес. Скорость атаки была ключом к победе. Многочисленные силы лунных волков успешно втянули в бой ксеносов-захватчиков и их фанатичных приверженцев. Оборона на флангах истончилась и ослабла. Но нефилимы соображали быстро, и когда поняли, что их обманули, попытались перегруппироваться и укрепиться. Кровавые ангелы не позволят этому случиться. Нефилимы будут разбиты и уничтожены, их сплоченность рухнет после могучего удара, от которого их отделяли считанные мгновения. Первый пронзительный импульс акустической атаки пронесся мимо спускающегося штурмового отряда. Энергия вибрирующих воздушных потоков вызывала спонтанные вспышки. Внизу в пустыне самые быстрые из ксеносов вытянули толстые руки вверх, словно нащупывая высокие облака, и использовали резонанс стекловидных скелетов в качестве волноотводов для звуковых атак. Попавшие под удар акустических лучей десантные капсулы сходили с курса, отклоняясь по спирали от посадочных зон в белой соляной пустыне. Другим не повезло больше, они раскалывались и сталкивались друг с другом. Ведущая грозовая птица, такая же багровая, как и остальные, но с изображением золотых крыльев на фюзеляже, ринулась сквозь акустический обстрел, увлекая стаю в пылающее пике. Тяжелые лазеры и ракетные контейнеры на носу и под крыльями открыли ответный огонь по нефилимам, вырывая черные кратеры в спрессованном песке. Корабли приближались с каждой секундой, но были все еще слишком высоко для точного прицеливания. Вместо этого расчеты стрелков грозовых птиц вели подавляющий огонь, вынуждая врага отступить и освободить территорию для посадки. Когда точка невозврата была пройдена, красно-золотой самолет вошел в крутую нисходящую спираль. В нижней части корпуса открылись и отошли назад по гидравлическим поршневым направляющим металлические створки, позволив ревущему ветру ворваться в открытый отсек. Другие машины в строю сделали то же самое. Люки распахнулись, открыв десантные отсеки. На краю люка грозовой птицы встала фигура, облаченная в доспех цвета солнца. Примарх, второй полубог, ангел. Он устремился в бледное небо, принимая силу гравитации как возлюбленную, позволяя ей разогнать себя до предельной скорости. Незакрытое шлемом, благородное лицо было исполнено решимости. Грива волос трепетала на ветру. Он закричал, бросая вызов врагам. За спиной полыхнула белая вспышка. Это широко распахнулись огромные белоснежные крылья, ловя поток воздуха и без усилий укрощая его. Золотые украшения, слезы из красного нефрита и рубинов, шелковый таборт и платиновая кольчуга звенели о доспех из керамита и пластали, который был столь изысканно украшен и великолепен, что больше напоминал экспонат какой-то роскошной галереи. Ловя воздушный поток, примарх извлек изумительный меч красного цвета с изогнутым, зазубренным лезвием. Этот клинок приходился братом мечу Хоруса, стоящего далеко внизу. Рядом с Сангвинием летели столь же решительные и свирепые воины. Легионеры-штурмовики, дюжины рот неслись вниз с рычанием реактивных струй из прыжковых ранцев, болтерами в руках и суровым возмездием в глазах. Их возглавляла сангвинарная гвардия в золотых доспехах с белыми крыльями, подражание повелителю. Ее полет, как и полет штурмовых отделений, поддерживали струи оранжевого пламени из пылающих фузионных двигателей, а крылья блестели металлом и белой эмалью. Удар от приземления примарха был мощнее залпа поборника. Как только его подошвы опустились на песчаную поверхность, по белому песку пошли идеальные круги. Несущиеся в атаку синие нефилимы были сбиты с ног и пытались подняться, только для того, чтобы быть срезанными огнем богато украшенных болтеров, спускающихся сангвинарной гвардией и залпами штурмовых отделений. Ангел Сангвиний вышел из кратера, который сам создал, и встретился с первым врагом. Вопящий зеленый нефилим набросился на него, испуская разрушительные звуковые импульсы, которые могли дробить кости и колоть камень. Ксенос возвышался над примархом, а его полупрозрачная кожа переливалась яркой, мерцающей цветоречью. По коже пробежала потрескивающая модуляция. Внешний кожный покров превратился в оболочку тусклой стеклянной брони. Острие меча примарха поднялось яркой дугой сверкающего металла и встретилось с телом нефилима. Клинок вонзился в стеклянную кожу и без усилий расколол ее. Осколки зазвенели, как крошечные колокольчики, отскакивая от боевого доспеха примарха. Оружие вошло глубже. Мономолекулярное лезвие рассекло студенистые внутренности и раскрошило кремниевые кости, вскрывая чужого. Рассеченное надвое зеленокожее существо с предсмертным воем рухнуло в пыль. Сангвиний стряхнул с меча серебристую, похожую на жидкий металл кровь, и кивнул своей почетной страже. Он словно отражался в зеркалах. Личины шлемов его воинов копировали черты благородного лица примарха. «Первая кровь, Аскаэлон», — сказал он, обращаясь к командиру гвардии. «Подходящая, милорд», — ответил воин, возбужденный предвкушением битвы. Сангвини кивнул. «Мои сыновья знают, что делать. Бить сильно и быстро». Аскаэлон отдал честь и снял шлем, обнажив господину жесткое лицо. «Ваша воля!» Пока он говорил, к рокоту посадки оставшихся грозовых птиц присоединились оглушительные удары десантных капсул. Земля под ними тряслась, керамитовые слезы врезались в песок и раскрывались, подобно смертоносным цветкам. Из каждой капсулы появилась группа воинов в боевом построении вместе с библиариями, хранителями в черных доспехах и боевыми апотекариями. Аскайлон видел, что все смотрят на Сангвиния, ожидая приказов. Как и все они, командир гвардии был горд находиться здесь, рядом с прародителем и примархом. «Ни один ксенос не уцелеет», — пообещал он. Сангвиний поднял меч в ответном приветствии. «Другие!» Ангел не произнес нужных слов, но Аскайлон понял, кого он имел в виду. «Рабов! Освободите сколько сможете! Они будут сражаться вместе с нами, узнав, что их не бросили тут. А рекруты?» Аскайлон указал на неровные стрелковые цепи людей в масках, которые осторожно подбирались к легионерам в красных доспехах. «Если они окажут сопротивление...» Лицо великого ангела омрачила мимолетная печаль. «Тогда они тоже будут освобождены». Сангвиний поднял клинок, и в ответ рев его сынов поднялся в небеса. Когорта неуклюжих синих достигла невысокого гребня, и для красных ангелов битва разгорелась в полную силу.